Глава 16. Дуэль. Вот мы и приехали, что называется. Всем нам было прекрасно известно, что любые разборки внутри вечного города запрещены. А мы тут устроили гонки по крышам, разнесли кучу всего, да еще и телегу местным законникам разбомбили. Это было очень серьезное нарушение местных порядков. Так что сейчас у нас было не так много вариантов. «Хочу заметить, что среди нас есть и мальчики». Я широко улыбнулся ковбою и развел руками. «Давайте замнем этот инцидент. Вы пойдете в свой участок, а мы домой. Забудем все, что было». «Какое интересное предложение». Седой мужчина буркнул в усы. «Будь я эдак лет на 100 моложе, то точно бы согласился, но сейчас нет». «Вы устроили настоящую бойню, а потому я требую компенсацию. Отдайте нам проклятую, и мы вас отпустим». «Боюсь, что это невозможно, сэр», — ответил я. «Мне очень нужна эта женщина. От нее зависит моя жизнь». «Я понял ваш ответ. Тогда сделки не будет. Мы просто сомнем вас, вы даже убежать не успеете. Если только не...» «Что?» — быстро спросил я. «Когда я увидел тебя впервые, то чуть не пристрелил, но тебя спасла черная ведьма могильников. Потом ты просто сбежал от меня. Я жажду реванша, но честного, мы будем стреляться, только ты и я. Если ты подстрелишь меня, я отпущу вас всех с проклятой, но если удача будет на моей стороне, вы отдадите мне ее. Либо мы устроим здесь настоящий ад, и многие из вас не проснутся завтра утром». К ковбоям подходили подкрепления. Я насчитал около 30 бравых всадников с ружьями. Дело пахло уже не керосином, а напалмом. Старика можно понять, он хочет отыграться за прошлую неудачу, и он меня не любит. Я его прекрасно понимаю, сам не всегда себя люблю. «Даю вам пару минут на раздумье, девочки», — хмыкнул ковбой, а затем добавил: «и их мальчики». Я подошел к ведьмам, и мы устроили быстрое совещание. «Я урую его», — сказал я. «Просто верьте мне, но ты, Ехи, должна дать мне плющ. Он и намерец, так что я просто наделаю в нем дырок». «Ты хоть раз бывал на дуэли подобного типа?» — спросила она. «Нет, но я видел в кино. Ничего сложного». «Ты точно спятил. У него за плечами огромный опыт подобных поединков», — прошипела Женя. «И у меня будет. Пистолет дай, пожалуйста», — попросил я. «Черт бы тебя побрал!» Женя вынула из воздуха черную берету и протянула ее мне. «Иди к папочке, я скучал». Я лихо подмигнул королеве, и приятный холод знакомой рукояти обжег мою руку. Так-то гораздо лучше. «Полезай в меня, Рагни», — тихо сказал я, и волк тут же исчез. Мы снова были одним целым. «У тебя есть план?» — спросил волк, и его слышал только я. «Да, стреляться с этим болваном будешь ты». «Чего?» Рагни явно был удивлен не меньше Ехи. «Сам посуди, он иномирец, ты тоже. Помнишь, мы с тобой учились стрелять на скорость? Покопайся в моей памяти, костяная голова. Я попытаюсь вспомнить все эти дешевые фильмы про ковбоев. Там всегда есть эти дурацкие стрелялки под звон часов. Давай, начинай». Рагни рылся в моей памяти, как заправская тульпа, мгновенно. И уже через минуту он взял полный контроль над моим телом. А дальше начался полный цирк. Так как никто из ведьм не понимал, что мы уже поменялись местами, то для них все происходящее было полным сюром. Щелчком пальцев Рагни создал себе огромную мексиканскую шляпу, и на его груди появились перекрещенные патронташи. Он лихо покрутил берету в воздухе, снял ее с предохранителя, проверил магазин и щелчком отправил патрон в ствол. Затем он залихватски засунул пистолет за пояс и внезапно подошел к Герде. Совершенно бесцеремонно схватил ее за упругую задницу и поцеловал, что называется, в засос. Ведьма опешила от такого поворота. Да что она? Тут все обалдели, особенно Кэрол и Ехи. «Это на удачу, детка», — кивнул Рагни ошарашенной Герди и направился к краю защитного поля. Оно раскрылось, выпуская нас наружу. «Так и знал, что ты сраный латинос». Старик плюнул мне под ноги мокрым куском жевательного табака. «Я забью эти слова тебе в твою сраную глотку, гребаный гринго», — ответил Рагни. «Вот он разошелся-то». Я просто был наблюдателем изнутри, словно сидел в огромном роботе из аниме. Я все видел, чувствовал, мог говорить Рагни, что делать, но это было не нужно. Он все умел и сам. Наш долгий симбиоз давал свои плоды. Мы постоянно учились чему-то новому друг у друга, и все чаще я доверял ему свое тело. Единственное, в чем я постоянно ему отказывал, это трахнуть Герду. На это я пока никак согласиться не мог. Хотя сегодня вот он, подлец, сделал первый шаг в эту сторону. Бедная девушка. Она до сих пор там стоит и не понимает, что произошло. 35 шагов. Считаем, разворачиваемся и встаем на изготовку. Строго сказал ковбой. Стреляемся по сигналу. Далековато, конечно, но я точно попаду. Это тебе не пушкинские дуэли, где каждый лупил по очереди из пистоли с огромным разбросом. Тут четкие пушки и стрельба на скорость. Вот и поглядим, какой из Рагни ганфайтер. Мы уверенно брели по желтому песку между домов. Улица широкая, но по краям стоят какие-то баки и ржавые таксофоны, которые никогда не работали. Вот и укрытие. Как таковых правил среди ганфайтеров никогда и не было. Дуэли происходили очень редко и часто заканчивались поножовщиной. Ковбой расстреливал все свои 6 патронов в надежде попасть, а потом бежал с ножом на оппонента. Остальное – выдумки голливудских режиссеров. За дуэли строго карали, тем более за те, что проводились в черте города. «На изготовку!» Крикнул кто-то, и Рагни развернулся. Он расслабленно положил руку на рукоятку пистолета и хитро прищурился. Изображение тут же изменилось, потому что волк переключился на свое, иное собственное зрение. Теперь ковбой выглядел как яркое пятно на сером фоне, и не попасть в него было просто невозможно. Но и это оказался не наш главный козырь. «На звук колокола стреляйтесь!» Раздался снова голос, и я услышал четкие щелчки невидимых стрелков. «Ну давай, Рагни, не подведи». «Сколько там патронов у этого ковбоя? 6? 7? «У меня 9, и то не обязательно перезаряжать магазин. А еще у меня есть автоматический огонь. Где там этот колокол?» И он зазвенел. Рагни тут же применил фазовое ускорение. Он, словно агент из фильма «Матрица», выхватил пистолет с феноменальной скоростью, что его вообще никто не успел заметить, и нажал на спусковой крючок 3 раза. В нас уже летели пули, но Рагни побежал в сторону, к ближайшему мусорному баку. Пули свистели рядом, но не могли попасть в Рагни. Настолько он был быстр. Сейчас ковбой пожалеет, что связался с нами. «Я выпотрошу его». Рагни внезапно упал на четвереньки и побежал навстречу стрелку. Со стороны это, наверное, выглядело настолько нелепо, что я бы прослезился от смеха. «Что ты творишь, Сережа?» — кричала раздраженная Ехи, когда мы пронеслись мимо купола. За мной тянулся длинный шлейф из моих движений, но нужно было отдать должное старому ковбою. Пусть он и не попал ни разу, но перезаряжался быстро. Наши пули тоже заставили его отступить, однако он понял наш план. «Эх ты, сученыш!» — взревел старик и, разрядив в нас следующую 6 патронов, схватился за огромный нож с широким лезвием. «Тесак Боуэ. Да наш друг старый техасец. Повстанец, небось». Расстояние резко сокращалось, и стрелять уже не было никакого смысла. Рагни оторвался от земли, и у меня появились еще 2 руки, черные и длинные. А затем в каждой из рук загорелся синим светом кристаллический клинок. Еще один такой же нож почему-то возник у меня во рту. Это какая-то особая техника Рагни? Конечно, у ковбоя не имелось никаких шансов. Вообще вот. Он выставил нож и сделал резкий тычок, но его удар мгновенно был отброшен, а затем Рагни повалился на него всем моим телом, и в ход пошли все ножи, даже тот, что находился во рту. Кровавый туман застилал все вокруг, а толпа ошалевших ковбоев не смогла молвить и слова, они были просто в ужасе. «Ладно, Рагни, кончай этот спектакль», — попросил я. «Ты его буквально в клочья порезал». «Он еще не мертв». «Он мертв уже больше сотни лет, а жив только благодаря количеству света». Напомнил я, и волк остановился. Мы слезли с поверженного, лежащего в крови врага, но Рагни не торопился отдавать мне тело. Небось, опять Герду засосать хочет. «Это хорош, чертяка, никакой ты не латинес», — прохрипел мужчина и начал подниматься. Кровь вперемешку со светом перестала течь из его ран. Мало того, она начала затекать обратно с песка. «Давно у меня не было такой веселой драки». Гоготнул он и довольно поморщился. «Но вы не можете убить меня. Вечный город питает меня своим светом. Пока я стою на его земле, я бессмертен». «Значит, мы поднимем тебя и выпотрошим в воздухе!» Рагни буквально ощетинился ножами, а из моей спины вылезли крючья. «Ух! «Какие мы гневные!» Старик опустил нож, а затем убрал его в ножны. «Если бы я хотел убить вас, то просто скомандовал бы своим молодцам. Но в этом нет нужды. Мне было интересно, насколько вы можете зайти далеко, спасая своих друзей. Рисковать собственной жизнью ради проклятой? Вы точно чокнутые!» «Я отпускаю вас. Можете уходить. Никто не посмеет вам выстрелить в спину. Но в следующий раз никаких поблажек от меня не ждите. Я буду готовиться к очередной дуэли». Ковбой махнул своим ребятам и залез на рядом стоящего коня. Законники стали разъезжаться, и защитный купол спал. Рагни помахал им рукой, и ножи исчезли, крючья убрались, и второй комплект рук тоже. Мы пошли к ведьмам, но волк не торопился отдавать мне контроль. «Кончай строить из себя крутого, Рагни», — попросил я. Но волк продолжал кочевряжиться в моем теле. Он показательно сделал глубокий реверанс, и шляпа упала на песок. Затем он подпрыгнул и стукнул пятками в воздухе. «Герда, иди же ко мне, сокровище очей моих», — протянул я странным голосом. «Кажется, ему херово», — задумчиво сказала Ехи. Королева подошла ко мне и влепила такую пощечину, что я аж сальто в воздухе выдал. Рагни потерял на мгновение контроль от неожиданности, и я взял руль в свои руки. «Как вам мое шоу?» — весело подмигнул я. «Сергей снова с вами». «То-то же». Ехи подошла ко мне вплотную. «Ну и финт ты выдал. Как только ты схватил Герду, я все поняла. Настоящий Сергей выбирал бы между мной и цыганкой». «Я думаю, что он бы даже не выбирал», — усмехнулся я. «Эх ты!» Ехи хотела влепить мне еще одну пощечину, но я уже миновал ее и подошел к Кэролу. «Ты в своем репертуаре», — сказала она. «Ты даже не представляешь, как ты всех перепугал». «Да я сам в шоке». «Давайте расходиться», — приказала Ехи. «Сергей может возвращаться в свой сон. Мы же займемся Агнесой. Операция по спасению считается выполненной. Не задерживайтесь. Кто знает, что придет в башку этим законникам. Вдруг они захотят реванша». Вся наша бригада, так и не вступившая толком в бой, начала расходиться по порталам. Я пожал плечами и тоже создал горящий круг. Он должен был отправить меня в мой собственный сон. Однако вместо этого меня просто выкинуло в реальность. Даже не знаю, какая закономерность у этого всего. Год попадаешь куда надо, потом бам, осечка, и ты уже кормишь фазовых волков или гуляешь со осьминогами. Просто на ровном месте. Может быть, сегодня фаза Луны какая-то особенная, или это сам лимб колышется, то ближе, то дальше. Или это все последствия того, что скоро он должен совместиться с нашим миром? Я открыл глаза и встал с кровати. Как же башка трещит. Сколько вообще прошло времени? Я посмотрел на часы. Вот так номер. Я проспал до следующего вечера. Вот и погуляли по лимбу, что называется. Я быстро принял минеральный душ и вышел из комнаты. Меня уже дожидался проводник, очередной серый человек. Он сказал, что меня уже ждут на ужин, так что я должен поторопиться. Злата и ее верный волосатый друг ужинали в отдельном зале. Я поздоровался с ними, поблагодарил за приглашение и извинился за опоздание. «Для ведьмака с вашей репутацией вы даже излишне вежливы», — заметила хозяйка. «В следующий раз я могу открыть дверь пинком ноги и обматерить вас всех», — улыбнулся я. «Но не думаю, что вы захотите меня видеть после подобного перформанса». «Тут я согласна. Лучше оставайтесь таким же галантным. Как ваши успехи в лимбе? Получилось договориться с душегубом?» Я без особых подробностей рассказал обо всех своих приключениях и даже добавил про Агнесу, но совсем чуть-чуть. Злата слушала меня очень внимательно, а Шура нетерпеливо постукивал волосатыми пальцами по столу. «Что вы не едите?» — спросил я. «У нас не принято разговаривать за столом всему свое время. Просто Шура сильно проголодался, а вашими рассказами он сыт не будет», — улыбнулась Злата. «Давайте сделаем небольшую паузу и приступим к ужину. Сегодня у нас утиная грудка под трюфельным соусом, картофельное пюре и салат с брокколи». «Фу!» — вырвалось у меня. «Мне тоже не очень. Неожиданно поддержал меня Шурале. Но выбирать не приходится. У нас тут не шведский стол». «Также будет белый суп из форели, а на десерт свекольный мусс с сахаром и воздушными сливками». «Звучит страшно, но давайте». Я постелил полотенчика себе на колени, и в зал начали заходить официанты с подносами, полными блюд. Все тарелки были из чистого серебра, а приборы украшены малахитовыми ручками. Суп показался мне очень похожим на финскую уху, только чуть острее, ну и лука здесь не пожалели. Салат был мной честно препарирован. Вся брокколи осталась на дне тарелки, а помидорки и листья салата я выел. Может быть, это было некультурно, но я предупреждал, что не фанат капусты. А вот утиная грудка оказалась просто верхом блаженства. Соус, конечно, специфический, но это же типа мегаделикатес. «Трюфели, наверное, сами выращиваете», — догадался я. «Да, когда живешь под землей и знаешь о ней почти все, договориться с царством грибов уже не представляет особой трудности», — кивнула Злата. «Но у вас остался еще мусс». «Что-то я боюсь его даже в рот брать». Я с подозрением смотрел на розовое нечто в чашке. «Почему вы его так боитесь? Вас пугает новизна ощущений?» Девушка иронично улыбнулась. «Скорее, я боюсь, что не добегу до туалета». «Тогда пропустите десерт. Я знаю, что вы большой любитель пива. Хотите попробовать наше фирменное?» «Надеюсь, оно не из трюфелей? Я не фанат всяких там крафтовых извращений». «Мы варим из сорго. Оно самое неприхотливое в наших условиях». Мне принесли полный стакан пенного напитка. На вкус он был и правда неплох, но показался мне слишком легким и слегка сладковатым. Он очень напоминал рисовое китайское пиво. «Освежает, спасибо», — улыбнулся я. «Вполне хорошее. Думаю, что когда я окажусь в вашем поезде, то буду только его и пить». «Мы вам предоставим пожизненный запас», — кивнула Злата. «А теперь давайте поговорим о вашей следующей цели. Скажите, что вы знаете о Викторе Горяеве?» «Без понятия, кто это такой. Но догадываюсь, что очередной обиженный системой маг или беглый советник. А может, это безумный шаман? Погодите, это иномирец, застрявший в человеческой оболочке?» Тут Злата и Шура переглянулись. «Да ладно!» Я с улыбкой махнул рукой. «Серьезно?» «Тебе бы в гадалки пойти. Вдруг толк выйдет». Довольно осклабился Шура. «Мне нравится, что ты веселый. Мы не любим слишком серьезных людей». Виктор Гореев не похож на вас. Его симбион давно поглотил сознание своего носителя, и от него остались лишь какие-то обрывки», — сказала Злата. «Мы судим только по последним данным», — добавил Шура. «И в этой операции нам придется работать вместе». «Я и ты?» — уточнил я. «Да, тебе могут потребоваться физическая помощь и огневая мощь». «Дайте догадаюсь», — хмыкнул я. «Его содержат в какой-то лечебнице?» «Хуже, но это все обсудим на месте. Надеюсь, ты хорошо выспался?» — поинтересовался Шура. «Нам предстоит ночная операция в реале?» «Именно. Через 2 часа выезжаем, а пока я отведу тебя в оружейную. Нужны мощные пистолеты с глушителями». «Стоп, стоп!» — я захлопал по столу. «Я не убийца. Я стараюсь избегать убийств простых людей, только если они конченые мудаки или хотят меня убить». «Тогда возьмешь пистолет-пулемет», — радостно осклабился Шура, «потому что там навалом будет и тех, и других». Оружейную хозяйки Медной горы очень впечатляло. Я насчитал порядка 5 десятков пистолетов, столько же разных УЗИ. Ровные стойки с автоматами стояли у стены, на которой висели здоровенные снайперские винтовки. Шура схватил одну из них, покрутил в руках и повесил обратно. Весила эта бандура 10 кг точно, а может и больше. Я понял, что мой напарник чрезвычайно силен. Я выбрал себе хороший бронежилет, наколенники и налокотники. Шура также заставил взять современный шлем. Это для меня в новинку вообще было. «А у вас нет собственных солдат?» — спросил я. «Ну, чтобы они поехали вместе с нами, зачистили бы там все». «Есть, конечно, но не имеет никакого смысла их привлекать. Это простенькая операция. Заходим, валим всех, кто с пушками, и бычит. Забираем пациента, увозим. Маску возьми, волосы спрячь. Там полно камер. Мы их, конечно, обесточим вместе со связью, но, кто знает, все может случиться. Стволы давай, выбирай, и гранаты не забудь шумовые. Наушники, парочку пистолетов с глушителями и пулемет, как я и говорил». «Тут просто куча вариантов». «Мы же в России живем, у нас только один вариант». Шура протянул мне 2 пистолета с коричневыми рукоятками. «Стечкин, бесшумный, с увеличенным магазином». «Я сегодня себя каким-то солдатом чувствую», — заметил я, поправляя каску на голове. «Под шлемник надень. Никто не должен увидеть наших лиц. Это тебе не сон, где ты можешь любую рожу натянуть. Держи». Я нацепил протянутую мне балаклаву с черно-белым принтом в виде челюсти скелета. Также мне пришлось снять плащ и заменить его на куртку. В общем, почти полностью переоделся. Также пригодились краги без пальцев. «Держи». Шура протянул мне пистолет-пулемет. «Какой маленький калашик!» — усмехнулся я. «Это Витязь. В основном стоит на вооружении ФСБ и контртеррористических отрядов. Управляется, как и его старший брат. Из обвесов бери глушитель и фонарик. Мой лазерный прицел, конечно. С собой 5 магазинов. Больше не понадобится». «Хорошо». После того, как вооружились, посетили местный тир. Здесь инструктор помог нам настроить оружие, проверил все наше обмундирование и пожелал удачи. «Пора ехать», — сказал Шура. «Я поведу. Ты садись рядом». «Далеко?» «Нет, 100 км по лесам да Качкарям. Мы эту операцию давно планировали, но нам нужен был кто-то выдающихся талантов. Ты же умеешь свою собаку невидимую на разведку посылать?» «Это фазовый волк», — поправил я его. «Да хоть инертный шпиц, умеешь или нет?» «Умею». «Вот и хорошо. Если что, в реале сушить сможешь?» «Смогу». «Тогда отлично». Мы прошли в гараж, где нас уже ждал совершенно другой автомобиль. Огромный внедорожник, бронированный, больше похожий на танк, чем на джип. «Электрический. Китайская военная разработка под наши нужды. Обладает встроенной стелс-системой и кучей всяких обходок от РЭП». «Все так серьезно?» — спросил я. «Да, там, куда мы идем, без этого никак. Там повсюду дроны и блокпосты. Благо, у нас есть графики полетов, так что проскочим, как нитка сквозь ушко». «Ты так и не рассказал, куда мы идем?» «Залезай давай». Внутри огромной машины было просто уйма места. Повсюду горели экраны. Шура завел двигатель, и мы бесшумно покатились по улицам подземного города. Я смотрел в окно и видел возвращающихся с работы серых людей. Мы быстро проехали по лабиринту из одинаковых дорог и оказались на подъемнике. Шура молчал и смотрел прямо перед собой. Мы поднялись и выехали из заводского ангара. «Привет, Верхний мир!» Шура заговорил лишь когда мы покинули Златоуст и выехали на трассу М5. «В этих лесах находится много закрытых городов и секретных объектов», — начал он. «Тут есть все, начиная от лабораторий, заканчивая ядерными реакторами. У нас первая цель. Слышал про закрытый поселок Заря-17? «Нет». «Еще бы. О нем даже в Москве знают только ребята из отдела М. Ты же вроде с ними дружишь». «Есть немного». «Ну, тогда тебе придется молчать всю оставшуюся жизнь, ибо мы едем в логово настоящего зла, которое они поддерживают, пусть и не прямо». «Я уже выступал против них и не раз», — сказал я, — «так что это меня не сильно тревожит». «Хорошо». Шура задумчиво посмотрел на меня. «Заря-17 — это небольшой поселок в лесу, и все его предназначение — это охрана санатория «Белочка». Кто только такие названия придумывает?» «Да кто угодно». «И что там в этом санатории? Держат поехавших сновидцев?» «Хуже. Там держат симбионтов наподобие тебя. Это исследовательский комплекс по работе с сознанием. Всего лишь один из. Там пытаются извлекать симбионтов, подчинять их или уничтожать». «Откуда у них столько симбионтов?» «Не понял я. Это же редкие случаи совмещения сознаний». «Они заражают их», — холодно ответил Шура и многозначительно посмотрел на меня. У меня аж все внутри сжалось, и я впервые за долгое время не знал, что ответить.